Я отдаю свою жизнь и честь ночному дозору, на эту ночь и на все ночи, что впереди, закончил Джекан. Слова клятвы звучали торжественно, но в них слышалась и горечь. Ночной дозор был тенью прежнего величия, несколько сотен братьев против неизвестной угрозы. Когда-то вдоль стены стояли 19 замков, теперь действовало только 3. «Пошлите гонца к Старкам», — сказал мистер. «Попросите прислать людей для укрепления гарнизона, и к другим северным лордам, Амберам, Карстаркам, Мормонтам. Если беда действительно грядет, нам понадобится каждый меч». «Уже послал. Вчера вечером». Джекан посмотрел на восток, где небо начинало светлеть. «Надеюсь, они прислушаются. Север помнит старые времена лучше юга». Рассвет принес с собой новые тревоги. Дозорный с восточного поста прискакал с известием, что в море замечены странные айсберги, слишком правильной формы, движущиеся против течения. А вечером вернулся еще один разведчик с рассказом о том, что видел в небе огромных птиц, каких не знала природа. Каждый день приносил новые загадки, новые поводы для беспокойства. Джекан чувствовал, как тревога разъедает его изнутри, как кислота. Что-то надвигалось на стену, что-то большое, опасное и неизвестное. И он боялся, что ночной дозор не готов встретить эту угрозу. В своей башне лорд-командующий писал письма, составлял планы, изучал древние карты. Но все его усилия казались каплей в море перед лицом надвигающейся бури. За окном выл ветер, несший с севера запах перемен. И в этом вое слышался отдаленный звук, словно марш огромной армии, идущей по снегу. Долгая ночь приближалась. И на этот раз у нее было лицо. Интерлюдия. Валарион из Валантиса. Валантис встретил Валариона привычным жаром и духотой. После 3 месяцев торговли в северных портах, Браавосе, Ларате, Белой Гавани, жара вольных городов казалась почти невыносимой. Он сбросил с плеч тяжелый меховой плащ, купленный в Винтерфилле, и глубоко вдохнул знакомый воздух родного города. Но мысли его были не здесь. Они витали в далеких северных водах, где 3 недели назад он пережил встречу, которая перевернула его представление о мире. Валарион был опытным торговцем. В свои 40 лет он объездил все известные земли от дотракийских пустошей до Железных островов. Видел красавиц леса, познал Гетер Миртауна, любовался танцовщицами Дорна. Но то, что он встретил в водах у берегов Медвежьего острова, превосходило все виденное прежде. Это случилось на рассвете. Его торговое судно «Золотой дракон» шло полным ходом на юг, груженное северными товарами, мехами, янтарем, вяленой рыбой. Валарион стоял на палубе, наслаждаясь утренней прохладой, когда вперед смотрящий закричал: «Корабль по правому борту!» Он взял подзорную трубу и направил ее в указанном направлении. То, что он увидел, заставило его забыть о дыхании. Из утреннего тумана выплывал корабль удивительной красоты, белый, словно вырезанный из цельного куска слоновой кости, с парусами цвета свежего снега. На носу красовалась резная фигура, женщина в развивающихся одеждах, протягивающая руки к морю. «Такого флага я не видел», — пробормотал боцман, щурясь на мачту незнакомца. Валарион тоже всматривался в штандарт. Белое полотнище с синим узором, снежинка или звезда, он не мог разобрать. Определенно не королевский флаг, ни знамя ни одного из известных ему домов. Корабли сблизились. Неизвестное судно было меньше «Золотого дракона», но изящнее. Каждая линия корпуса говорила о мастерстве строителей. «А команда? Боги старые и новые», — прошептал один из матросов. Команда состояла из женщин. Все они были одеты в белое, двигались с грацией танцовщиц, работали в абсолютной тишине. Но самое поразительное было в их внешности: валерийские черты, серебристые волосы, кожа бледная, как лунный свет. И среди них выделялась одна. Она стояла на корме, очевидно командуя судном. Высокая, стройная, в белом платье, что подчеркивало каждый изгиб ее фигуры. Волосы цвета платины не спадали до пояса, развиваясь на морском ветру. Лицо. Валарион не мог подобрать слов. Красота была неземной, словно кто-то воплотил в жизнь статую из лучших мастерских Валантиса. Корабли поравнялись. Незнакомка подняла руку в приветствии, и Валарион ответил тем же, не в силах отвести взгляд. Когда их глаза встретились, мир словно остановился. Ее глаза были синими, необычным синим цветом, а глубоким, холодным синим северных льдов. В них читалась древняя мудрость, печаль веков и что-то еще, власть, абсолютная, неоспоримая власть. «Мир вам, путешественники», — окликнула она, и голос ее был мелодичен, как звон серебряных колокольчиков. Говорила она на чистом высоком валерийском, не на бастардском наречии вольных городов, а на том языке, которым говорили драконьи лорды Валерии. «И вам мир, благородная госпожа», — ответил Валерион на том же языке, благодаря богам за классическое образование. «Позвольте представиться, Валерион из дома торговцев Неларионов, Валантис, Ира», — просто сказала она, — «из северных земель». Северных земель, Валерион знал север, суровые люди с грубыми манерами, закутанные в меха и звериные шкуры. Эта женщина была полной противоположностью всему северному. Она выглядела как ожившая легенда о валерийских принцессах. «Прекрасное имя для прекрасной дамы», — сказал он, не в силах сдержать комплимент. «Но позвольте заметить, вы не похожи на северянку». Ира улыбнулась, и улыбка эта была холодна, как зимний ветер. «Север полон сюрпризов, торговец из Валантиса. Возможно, вам стоит пересмотреть свои представления о наших землях». Корабли медленно расходились, но Валерион не мог оторвать взгляд от удаляющейся фигуры. Ира стояла неподвижно, словно изваяние, ее белое платье развивалось на ветру. Даже когда судно скрылось в утреннем тумане, он продолжал смотреть в ту сторону. «Кто это был?» – спросил боцман. «Понятия не имею», – ответил Валерион. «Но она была необыкновенной. Весь оставшийся путь до Валантиса он думал о встрече. Кто была эта женщина? Откуда взялся корабль с валерийской командой в северных водах? И главное, почему при взгляде на нее у него появилось ощущение, что он встретил саму богиню моря из древних легенд?» Вернувшись домой, Валерион первым делом отправился в великую библиотеку Валантиса. Он перерыл десятки свитков, изучал генеалогии старых домов, древние хроники, искал хоть какое-то упоминание о доме, чьим именем могла быть Ира. Результаты были разочаровывающими. Ни одного упоминания. Женщина словно возникла из ниоткуда. Возможно, бастард какого-то валерийского дома, предположил его друг архимейстер Квинтин. Таких немало разбросано по всему миру. Потомки драконьих лордов, осевшие в дальних землях после Рока. Но тогда она была бы в генеалогиях. Валерийцы педантично ведут записи о своих линиях, даже незаконных. Не все. Многие линии прервались во время Рока. Возможно, она из тех, кто считался погибшим. Валерион качал головой. Объяснение не удовлетворяло его. В Ире было что-то большее, чем просто благородная кровь. Власть, которую он почувствовал, была не наследственной, она была заработанной, завоеванной. Дни шли, но образ северной красавицы не покидал его мыслей. Он заказал художнику портрет по памяти, но никакие краски не могли передать то неземное сияние, что исходило от нее. Он расспрашивал других торговцев, бывавших на севере, но никто не слышал о белых кораблях с валерийскими экипажами. Через месяц пришли странные новости. Торговцы из Брааваса рассказывали о необычных слухах с севера о том, что одичалые за стеной перестали совершать набеги, о дыме, поднимающемся из пустынных земель, о кораблях, которые появляются и исчезают в северных водах. Говорят, кто-то объединил дикарей, рассказывал капитан торгового судна из Пинтоса, создал из них настоящую армию. Ночной дозор в панике, северные лорды стягивают войска. Валерион слушал и думал об Ире. Совпадение, или она была связана с событиями за стеной? Он начал собирать информацию более активно. Подкупал матросов, выпытывал сведения у капитанов, изучал донесения разведчиков. Постепенно складывалась картина. Что-то действительно происходило на Дальнем Севере. Что-то большое и важное. И в центре событий стояла фигура, которую одни называли новым королем за стеной, другие – владыкой зимы, третьи – просто королем ночи. Но кто бы это ни был, у него были помощники. И среди них – женщина неземной красоты, командующая белыми кораблями. «Я должен увидеть ее снова», – сказал Валерион архимейстеру Квинтину за кубком дарнейского вина. «Зачем? Она же на краю света, среди дикарей и снега». «Потому что», – Валерион замолчал, подбирая слова, – «потому что она изменила меня». Одним взглядом, после встречи с ней все остальные женщины кажутся бледными тенями. Квинтин покачал головой. «Друг мой, это опасная одержимость. Забудь о ней. Найди себе хорошую валантийскую жену, заведи детей, займись торговлей». Но Валерион не мог забыть. Каждую ночь ему снились синие глаза и серебристые волосы. Каждый день он думал о том, как бы снова встретить таинственную северянку. Он начал планировать новое путешествие на север. Официально, торговая экспедиция. На самом деле, попытка найти ту, которая украла его покой. Друзья считали его безумцем. Север был опасен в лучшие времена, а сейчас, когда там происходили неизвестные события. Но Валерион был непреклонен. и развала его через тысячи миль льда и снега. И он должен был ответить на этот зов, чего бы это ни стоило. В глубине души он понимал, встреча изменила не только его. Что-то в ее взгляде говорило о том, что она тоже запомнила торговца из Валантиса, и, возможно, даже ждала его возвращения. Север хранил множество тайн. Интерлюдия. Малый совет. Королевская гавань. Башня Десницы была холодной даже в разгар лета. Джон Арин сидел за длинным дубовым столом в зале заседаний Малого Совета, изучая донесения, которые прибывали с севера все чаще и становились все тревожнее. Свечи в канделябрах мерцали на сквозняке, отбрасывая пляшущие тени на карты семи королевств, развернутые перед ним. «Входите», — отозвался он на негромкий стук в дверь. В зал вошли остальные члены совета. Станнис Баратион, лорд Морей, суровый и неулыбчивый, как всегда. Мистер Пицель, великий мистер с длинной седой бородой, что достигало пояса. Питер Бейлиш, мастер над монетой, с вечной улыбочкой на губах. Варис, мастер над шепотами, двигающийся бесшумно, словно призрак. Милорды Арин поднялся, когда все заняли свои места. «Благодарю за то, что пришли. У нас есть серьезные вопросы для обсуждения». Он взял первый свиток с стола, письмо с печатью Винтерфилла. «Лорд Старк пишет о странных событиях на севере. Ночной дозор сообщает о полном прекращении набегов одичалых. Последняя атака на стену была 4 месяца назад. И в чем проблема?» — поинтересовался Станнис своим резким голосом. «Пусть дикари режут друг друга за стеной. Меньше хлопот для королевства. Проблема в том, лорд Станнис, что они не режут друг друга», — возразил Арин. «Если верить разведчикам, они объединяются. Под властью некого вождя, которого называют королем ночи». Варис наклонил свою лысую голову. «Мои птички поют похожие песни, лорд Десница. Шепоты с севера говорят о великих переменах. Дым от тысяч костров, стук молотов день и ночь, звуки строительства невиданных масштабов». «Строительство?» – удивился мистер Пицель. «Одичалые не строят ничего сложнее хижин из бревен». «Вот именно», – кивнул Арин. «А теперь послушайте это». Он развернул второй свиток. Донесение от лорда Мандерли из Белой Гавани. Цитирую. «В северных водах замечены корабли неизвестной постройки. Размером не уступают военным галерам, но конструкция незнакома. Попытки приблизиться безуспешны, суда исчезают, словно растворяются в тумане». Лицо Станниса потемнело. «Корабли? Дикари не умеют строить корабли. У них нет ни мастеров, ни материалов, ни знаний. Более того, — продолжил Арин, — торговцы из вольных городов рассказывают о встреченных ими северных судах с, позвольте процитировать, экипажами неземной красоты, говорящими на чистом высоком валерийском». Повисла тишина. Питер Бейлиш первым нарушил ее. «Валерийский, за стеной, это интригующе. Это невозможно», — отрезал Станнис. «Валерия пала 400 лет назад. Ее потомки разбросаны по всему миру, но на Дальнем Севере их быть не может». Варис мягко откашлялся. «С позволения, лорд Станнис, но мои источники подтверждают эти сведения. Некая женщина редкостной красоты, с явными валерийскими чертами, была замечена на борту белого корабля в водах у Медвежьего острова. Торговец из Валантиса, видевший ее, описывает ее как воплощение древних богинь». «И что же это дает нам?» — спросил мистер Пицель. «Допустим, какой-то бастард драконьих лордов очутился на севере. Ну и что?» — Арин подошел к большой карте на стене. «Дело не в одном человеке, мистер. Дело в масштабах происходящего. Посмотрите». Он указал на северные земли за стеной. «Здесь, судя по всем донесениям, строится цивилизация. Кузницы, верфи, организованные поселения. Кто-то объединил все племена одичалых и создает из них настоящее государство». «Тогда нужно действовать», — решительно сказал Станнис. «Послать флот, высадить войска, раздавить эту угрозу в зародыше». «Каким флотом?» — Питер улыбнулся своей кривой улыбкой. «Корабли стоят дорого, лорд Станнис, а казна не резиновая. К тому же, зачем тратить золото на призраков и слухи?» «Это не призраки», — возразил Варис. «Мои птички не лгут. На севере происходит что-то серьезное. И возглавляет это некто необычный». Он достал из рукава тонкий свиток. «Последние сведения особенно интересны. Говорят, новый король за стеной необычный дикарь. Его описывают как сверхъестественное существо. Высокий, бледный, с глазами цвета зимнего льда. Говорят, он не стареет, не устает, обладает магической силой». Мистер Пицель презрительно фыркнул. «Сказки. Народ любит приукрашивать. Каждый удачливый вождь в глазах простолюдинов становится полубогом. Возможно, согласился Варис. Но есть еще одна деталь. Этого правителя называют не только королем ночи. Иногда его именуют иным. Тишина стала гнетущей. Даже Петир перестал улыбаться. Иные – это легенды, наконец сказал Рин. Страшилки из времен долгой ночи. Конечно, лорд Десница. Но легенды редко возникают на пустом месте. А если учесть масштабы происходящего? Станнис резко встал. Хватит гадать. Нужны факты. Я предлагаю отправить на север разведывательную экспедицию. Небольшую, но хорошо вооруженную. Пусть выяснит, что там происходит на самом деле. А кто ее возглавит? Спросил Петир. Кто захочет ехать в земли, откуда не возвращаются разведчики? Я поговорю с королем, решил Рин. Возможно, найдется доброволец среди молодых рыцарей, жаждущих славы. Или мы можем попытаться наладить дипломатические отношения, предложил Варис. Если там действительно создается новое государство, лучше договориться с ним мирно, чем воевать. Договариваться с дикарями? Станнис был возмущен. Они признают только силу. А что, если это уже не дикари? Тихо спросил Варис. Что, если кто-то превратил их в нечто большее? Арин вернулся к столу и сел, чувствуя тяжесть ответственности. Милорды, давайте будем практичными. Север далеко, зима близко, а у нас есть более насущные проблемы. Долги короны, напряженность с Дорном, растущее влияние Железного банка. Именно поэтому мы не можем игнорировать Север, настаивал Станнис. Если там создается враждебное государство, лучше разобраться с ним сейчас, пока оно слабо. А если оно уже не слабо, возразил Петир. По описаниям, там строит флот, кузницы, армию. Возможно, конфликт с ними обойдется дороже, чем мы можем себе позволить. Мистер Пицель кашлянул. Позвольте предложить компромисс. Усилим ночной дозор. Пошлем им людей, оружие, припасы. Пусть они следят за ситуацией, а мы пока займемся более важными делами. Дозор и так просит подкрепления, напомнил Рин. Лорд-командующий Амбер пишет, что у него всего 300 человек на всю стену. Тогда пошлем еще 100-200, пожал плечами Петир. Из преступников и добровольцев. Дешево и сердито. Варис покачал головой. Боюсь, этого будет недостаточно. Если мои сведения верны, против стены готовится выступить армия в десятки тысяч человек. И не обычная орда дикарей, а организованное войско. Тогда что вы предлагаете? Спросил Арин. Разведку. Серьезную разведку. Нужно точно выяснить, с чем мы имеем дело, а уже потом принимать решение. Заседание продолжалось еще час, но к единому мнению прийти не удалось. Станнис настаивал на военных мерах, Петир – на экономии средств, Варис – на осторожности, мистер Пицель вообще считал все это преувеличением. Когда все разошлись, Арин остался один. Он долго смотрел на карту, размышляя о будущем. Север всегда был дикой окраиной, источником постоянных, но мелких неприятностей. Теперь же там происходило что-то, что могло изменить баланс сил во всем королевстве. Он взял перо и начал писать письмо Неду Старку. Лорд Винтерфилл знал Север лучше всех. Если кто и мог дать дельный совет, так это хранитель Севера. За окном садилось солнце, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Где-то далеко на севере, за многими сотнями лиг, готовилась буря. И Джон Арин чувствовал, что королевство не готово ее встретить. Слишком много лет мира сделали людей беспечными. Они забыли, что за стеной скрываются не только дикари, но и тайны, старые как сам мир. И одна из этих тайн готовилась выйти из тени. Глава 6. Древние руны покрывали стены его мастерской, словно застывшие заклинания из времен, когда мир был молод. Он провел пальцем по одной из линий, высеченной в камне тысячи лет назад, и почувствовал, как магия отзывается на прикосновение. Символы светились слабым синим светом, реагируя на его присутствие. Эта пещера была особенной, непростое укрытие, выдолбленное в скале, а древнее святилище, где когда-то первые иные постигали тайны рунической магии. Стены были испещрены знаками, каждый из которых нес в себе частицу забытых знаний. Он изучал их месяцами, расшифровывая значения, постигая связи между символами. Господин, в пещеру вошла Ира, неся в руках свитки с зарисовками. Мастер Торн доложил о готовности. Сплав закончен, можно начинать отливку. Он кивнул, не отрываясь от изучения руны, изображающей переплетенные кольца. Символ единства, связи, нерушимого союза. Именно этот знак должен был стать основой нового проекта. «Покажи мне наброски», — велел он. Ира развернула свитки на каменном столе. На пергаменте были изображены доспехи, необычная кольчуга или пластинчатый панцирь, а нечто более совершенное. Полный латный комплект, каждый элемент которого был покрыт рунами и орнаментами. Основа – сталь с примесью валерийских металлов, найденных в старых рудниках, объяснила Ира. Торн говорит, что такой сплав будет прочнее обычного железа вдвое, а с магическими усилениями – втрое, закончил он. Может быть, даже больше. Он взял один из набросков, изображение нагрудника. Каждая пластина была украшена сложным узором рун, переплетающихся в единую сеть. Не просто украшение, функциональная магическая система, где каждый символ имел свое назначение. Руна защиты здесь, он указал на центральный символ. Она будет рассеивать удары, направленные в сердце. Руна холода, для устойчивости к огню. Руна связи, для координации действий между носителями. Ира внимательно изучала чертежи. А эти символы по краям, руны власти. Они усилят ауру каждого сержанта, сделают его присутствие более внушительным. Враги будут чувствовать страх, а союзники – уверенность. Создание рунических доспехов было сложнейшей задачей. Простого нанесения символов на готовый металл было недостаточно, руны должны были быть вплавлены в сам материал, стать его неотъемлемой частью. Для этого требовалось не только мастерство кузнеца, но и глубокое понимание магических принципов. Первым этапом стало создание специальных форм. Обычное литье не подходило, каждая руна должна была быть вырезана с ювелирной точностью. Он лично изготовил матрицы, используя магию льда для придания им идеальной формы. Сложные узоры покрывали внутренние поверхности форм, создавая зеркальное отражение будущих доспехов. «Начинаем с нагрудника», — объявил он, когда все было готово. «Это самая важная часть. Если ошибемся здесь, придется начинать сначала». В кузнице царила непривычная торжественность. Мастер Торн и его помощники работали в абсолютной тишине, каждое движение было выверено до секунды. Расплавленный металл светился в тиглях, готовый принять новую форму. Но прежде чем заливать сплав формы, нужно было активировать руны. Он встал перед первой матрицей и начал ритуал. Руки двигались в сложных пассах, направляя потоки магии в вырезанные символы. Один за другим знаки загорались синим светом, наполняясь силой. «Руна защиты», — произнес он, касаясь центрального символа. «Отражая удары, рассеивая энергию, храни носителя от вреда». Символ вспыхнул ярче, приняв вложенную в него силу. «Руна холода. Пусть огонь не причинит вреда, пусть жар не проникнет сквозь защиту». «Руна связи. Объединяя носителей, делая их единым целым, позволяя координировать действия». Каждая руна требовала особого подхода, специальных слов и жестов. Процесс с активацией занял больше часа, к концу ритуала он чувствовал усталость, но результат того стоил. Форма светилась изнутри, пульсируя магической энергией. «Заливай», — приказал он Торну. Расплавленный металл потек в форму, шипя и дымясь. Но это был необычный процесс слития. Магия участвовала в создании каждого атома будущего доспеха. Руны направляли потоки сплава, создавая идеальную структуру, где каждая молекула занимала свое место. Остывание заняло сутки. Когда форму наконец вскрыли, перед ними лежало произведение искусства. Нагрудник был покрыт сложными узорами, которые казались живыми, руны переливались слабым светом, создавая гипнотические узоры. «Попробуй», — предложил он Торну. Мастер-кузнец осторожно поднял доспех. Несмотря на массивность, металл был удивительно легким. Торн надел нагрудник, и тот идеально подошел по размеру, словно был отлит специально для него. «Как чувствуешь себя?» — спросил он. «Странно», — ответил Торн, разглядывая руны на груди. «Словно стал частью чего-то большего. Я чувствую силу, уверенность, и связь с вами стала крепче». Эксперимент удался. Рунические доспехи работали именно так, как он планировал. Но это был только первый элемент. Впереди ждали поножи, наручи, шлем, каждая часть со своими особенностями и функциями. Работа над полным комплектом заняла месяц. Каждый день приносил новые открытия. Оказалось, что руны могут взаимодействовать друг с другом, создавая эффекты, которых он не ожидал. Например, сочетание руны защиты с руной холода создавало поле, которое не только отражало удары, но и замораживало оружие противника. Шлем стал самой сложной частью. Здесь нужно было разместить руны зрения, позволяющие видеть сквозь туман и тьму, руны связи для мысленного общения с командиром, руны устрашения для психологического воздействия на врагов. «Это похоже на корону», — заметила Ира, когда шлем был готов. Действительно, Магические узоры на металле создавали подобие королевского венца. Но это была корона войны, а не мира. Каждый элемент был призван внушать страх и уважение. Когда первый комплект был полностью готов, настал момент финального испытания. Торн облачился в доспехи полностью, от шлема до сапог. Превращение было разительным. Прежний мастер-кузнец исчез, на его месте стоял рыцарь из легенд, величественный, грозный, излучающий власть. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Как будто стал богом войны», – ответил Торн, его голос звучал по-новому, глубже, мощнее. «Каждое движение дается легко, каждая мысль ясна. Я чувствую каждого из наших людей в радиусе миль, знаю их состояние, их мысли». Тестирование продолжалось неделю. Рунические доспехи превзошли все ожидания. Они не только защищали от физических атак, но и усиливали магические способности носителя, улучшали координацию, создавали мысленную связь между бойцами. Но главное, они превращали обычных воинов в подобие рыцарей из древних легенд. Каждый, кто надевал доспехи, становился воплощением ужаса для врагов и символом надежды для союзников. «Начинаем массовое производство», — объявил он, когда испытания были завершены. «Каждый сержант получит свой комплект. 20 комплектов рунических доспехов — это основа новой элиты». Работа закипела с удвоенной силой. Кузнецы работали круглосуточно, создавая уникальные доспехи для каждого из сержантов. Он лично руководил процессом, активируя руны, настраивая магические связи, добиваясь идеального результата. Через 3 месяца у него была дюжина воинов в рунических доспехах, элитная гвардия, равной которой не было во всем мире. Они двигались как один организм, думали синхронно, сражались с нечеловеческой эффективностью. «Это только начало», — сказал он Эре, наблюдая за тренировкой своих элитных воинов. «Когда у нас будет достаточно рунических доспехов, мы сможем создать армию, которой не будет равных». Но пока что даже эта дюжина изменила баланс сил. Каждый воин в рунических доспехах стоил 100 обычных солдат. А когда они действовали вместе, их мощь возрастала многократно. Корабль должен был затмить все, что когда-либо бороздило моря. Он стоял перед чертежной доской в своей мастерской, изучая планы, которые рождались в его разуме уже несколько месяцев. Обычные галеры были хороши для торговли и набегов, но для высадки целой армии требовалось нечто принципиально иное – плавучую крепость, способную доставить 1000 воинов к берегам врага. Длина – 150 локтей, ширина – 30, диктовал он Эре, которая аккуратно записывала каждое слово. Осадка минимальная, чтобы подходить к мелким берегам. Но главное – магический двигатель. Никакой зависимости от ветра или гребцов. Проект был амбициозным настолько, что даже опытные корабелы качали головами. Мастер Борис, когда увидел чертежи, долго молчал, а потом сказал: «Господин, с уважением, но это не корабль, это плавучий город. Таких размеров суда никто никогда не строил, потому что никто не обладал достаточной силой», — ответил он. «Но у нас есть то, чего нет у других. Магия, объединенная с мастерством». Строительство началось с выбора места. Обычная верфь не подходила, нужна была огромная площадка, защищенная от штормов. Он выбрал естественную бухту, где в скалах была вырублена гигантская ниша. Целая армия рабочих трудилась над расширением и углублением природного дока. Киль заложили в торжественной обстановке. Он лично благословил первое бревно, массивную балку из древнего дуба, выросшего в чащах заколдованного леса. Дерево было пропитано магией веков, и теперь эта сила станет основой корабля. «Как назовем его?» – спросила Ира, когда установили форштевень. Он задумался. Имя должно было отражать суть корабля, не просто транспорт, а орудие завоевания, символ новой эпохи. «Ледяная корона», — произнес он наконец. «Пусть это имя напоминает всем о том, кто правит северными морями». Строительство корпуса заняло 1,5 года. Работали круглосуточно, днем живые мастера, ночью мертвецы-плотники. Каждая доска подгонялась с точностью ювелирного изделия, каждый стык проклеивался специальной смолой, усиленной магическими кристаллами. Но главной проблемой был двигатель. Обычные паруса не могли сдвинуть с места такую махину, а гребцов потребовались бы 1000. Решение пришло из изучения древних рун движения и силы. В самом сердце корабля он создал двигательную камеру, помещение размером с большой зал, где располагался магический кристалл величиной с человеческий торс. Кристалл был выращен им лично, насыщен концентрированной энергией льда и холода. «Принцип прост», — объяснял он мастеру Торну, который отвечал за механическую часть проекта. Кристалл создает направленные потоки магической энергии. Энергия передается через систему рунических каналов к движителям. Движители представляли собой инженерное чудо, 4 огромных колеса с лопастями, установленных по бокам корпуса. Каждое колесо было покрыто рунами движения и силы, которые преобразовывали магическую энергию в механическое вращение. Это позволит кораблю двигаться в любую погоду, против любого ветра, продолжал он. Скорость будет постоянной, управляемость идеальной. Но линкор должен был не только двигаться, он должен был сражаться. Вдоль бортов устанавливались орудийные порты, но не для обычных баллист или катапульт. Он создавал принципиально новое оружие, магические пушки. Каждая пушка представляла собой кристаллическую трубу, покрытую рунами разрушения и огня. Вместо ядер они стреляли сгустками концентрированной магической энергии, болтами льда, способными пробить любую броню или разрушить стену замка. 20 орудий на каждый борт, говорил он, наблюдая за установкой пушек. Залп из 40 магических орудий сравняет с землей любую крепость. Но главной особенностью линкора был десантный отсек. Огромное помещение в центре корабля могло вместить до 2000 воинов со всем снаряжением. Специальные рампы позволяли высаживать войска прямо на берег, даже если корабль стоял на якоре в сотне ярдов от суши. Ледяные мосты, объяснял он принцип высадки Ирре. Когда корабль приближается к берегу, я создаю ледяные переправы от бортов до суши. Армия может высадиться за считанные минуты. Спустя год строительства ледяная корона была готова к спуску на воду. Церемония превратилась в грандиозное событие. Со всех концов его владений съехались люди посмотреть на чудо инженерной мысли. Корабль был великолепен. Черный корпус блестел от смолы и магических покрытий. Высокие мачты возносились к небу, хотя паруса были скорее декоративными, истинная сила корабля крылась в магическом двигателе. Орудийные порты зияли вдоль бортов, как глаза морского чудовища. «Спускаем!» – скомандовал он. Корабль медленно сполз в воду по специально построенным направляющим. Вода расступилась перед его носом, принимая новорожденного гиганта. Ледяная корона села на воду с достоинством, подобающим флагману флота. Первые испытания прошли идеально. Магический двигатель заработал без сбоев, колеса с лопастями завращались, толкая корабль вперед с постоянной скоростью. Управляемость была отличной, огромный корабль слушался руля, как маленькая лодка. Скорость 8 узлов, докладывал помощник штурмана. Постоянная, независимо от ветра и волны. Для парусных кораблей того времени это была фантастическая скорость. Большинство галер с трудом развивали 6 узлов при попутном ветре, а ледяная корона поддерживала 8 узлов в любых условиях. Следующим этапом стали испытания вооружения. Для тестов выбрали необитаемый скалистый остров в нескольких милях от берега. Корабль подошел на дистанцию полмили и открыл огонь. Первый залп потряс воздух. 40 магических пушек выстрелили одновременно, посылая в цель сгустки ледяной энергии. Скалы острова взорвались в облаках пар и осколков. Когда дым рассеялся, от цели остались только обломки. Мощность превосходит все ожидания, отметил он с удовлетворением. Одного залпа достаточно, чтобы разрушить стены любой крепости. Но истинное испытание ждало впереди, проверка десантных возможностей. Для этого корабль подошел к пологому берегу, где была развернута импровизированная крепость из бревен и камней. «Начинаем высадку», — приказал он. Он сосредоточился и направил силу на создание ледяных мостов. Из бортов корабля потянулись прозрачные переправы, быстро достигшие берега. Поверхность льда была рифленой, чтобы воины не скользили, а прочность позволяла выдержать вес сотен людей. Первыми на берег высадились ледяные големы, 100 прозрачных воинов, которые заняли плацдарм и обеспечили безопасность. За ними пошли элитные мертвецы в рунических доспехах, потом живые союзники. За 10 минут на берегу была развернута полноценная армия. 1000 воинов, готовых к бою, со всем необходимым снаряжением. Скорость высадки была невероятной, обычно такая операция занимала часы. «Успех полный», — доложила Ира. «Корабль полностью оправдывает ожидания. Но один линкор, каким бы совершенным он ни был, не мог решить всех задач. Нужен был флот, и он уже планировал строительство еще 3 кораблей аналогичного класса, каждый со своими особенностями. «Северная буря будет специализироваться на артиллерийских дуэлях», — объяснял он планы расширения флота. «Больше пушек, толще броня, ледяной молот, десантный корабль, способный высадить 5000 воинов. а «Зимний ветер» – быстроходный разведчик и рейдер. Строительство флота заняло 2 года. К концу этого срока в его распоряжении была флотилия из 4 тяжелых линкоров, дюжины фрегатов и сотни вспомогательных судов. Но главное, у него был флагман, равного которому не существовало в мире. Ледяная корона стала символом его морской мощи. Корабль, способный доставить армию в любую точку побережья, прорвать любую блокаду, сокрушить любую крепость. Плавучая база, с которой могла действовать целая армия. «Время испытать наше детище в деле», — сказал он Эрре, стоя на капитанском мостике флагмана. «Юг слишком долго считал море своей защитой. Пора показать им, что океан может стать и дорогой для завоевателей». За горизонтом лежали 7 королевств, богатые, самонадеянные, не подозревающие о надвигающейся буре. Их флот состоял из обычных галер и парусников, их крепости были рассчитаны на осаду с суши. Они не были готовы к встрече с магическими линкорами короля ночи. Ледяная корона медленно развернулась к югу, ее магический двигатель гудел в глубинах корпуса. Позади нее следовали остальные корабли флота, армада, которая изменит историю мира. Сир Гарет Ланцел. Вино в кубке плескалось в такт качки корабля, но сир Гарет Ланцел едва обращал на это внимание. Он сидел в лучшей таверне Белой Гавани, русалочьем хвосте, и наслаждался дарнейским красным, пока за окнами бушевал очередной северный шторм. 3 недели он провел в этом богом забытом портовом городе, выполняя поручения Малого Совета, и 3 недели убеждался в том, что вся эта история с угрозой с севера – полная чушь. «Еще вина, милорд», — склонилась над ним девушка с пышной грудью и кокетливой улыбкой. «Конечно, красавица», — Гарет похлопал ее по заду и откинулся в кресле. «И передай хозяину, если найдет еще бутылку того дарнейского, что мы пили вчера, заплачу двойную цену». Поручение лорда Десницы казалось ему насмешкой. «Поезжайте в Белую Гавань, сир Гарет, изучите обстановку, выясните, что происходит с северными морями». Словно он был каким-то шпионом, а не рыцарем из древнего рода. Ланцелы служили драконьим королям еще до завоевания, их мечи защищали железный трон во всех войнах. И вот теперь его, 25-летнего рыцаря с безупречной репутацией, посылают искать призраков в северных водах. За 3 недели он объездил все портовые таверны, переспал с 10 портовых шлюх, выпил океан эля и услышал 100 историй. Все они сводились к одному: рыбаки видели странные корабли, торговцы рассказывали о встречах с загадочными красавицами, а местные лорды шептались о тревожных слухах из-за стены. Чушь собачья, обычные северные сплетни, приукрашенные элем и страхом перед долгой зимой. «Вы слышали про то, что случилось с морской звездой?» — спросил его вчера капитан торгового судна, прибывшего из Брааваса. «Что с ней?» — поинтересовался Гарет, больше из вежливости, чем из любопытства. «Пропала. Вышла из Лората месяц назад с грузом мехов, должна была зайти в Белую Гавань 3 недели назад, но никто ее не видел, словно растворилась в море. Корабли пропадали постоянно, штормы, пираты, навигационные ошибки, море было опасным местом, но северяне, похоже, готовы были винить в каждой пропаже мифических морских чудовищ». Сейчас, потягивая вино в теплой таверне, Гарет мысленно формулировал свой доклад лорду Аррену. «Милорд, после тщательного изучения обстановки могу доложить, угроза с севера сильно преувеличена. Несколько пропавших кораблей, обычные рыбацкие байки, ничего серьезного. Рекомендую не тратить ресурсы короны на мнимые опасности». Завтра он отплывал обратно в Королевскую гавань. Достаточно времени потратил на эту глупость. Дома его ждали турниры, придворные дамы, настоящие рыцарские развлечения, а не эти северные трущобы с их вечным холодом и скукой. «Милорд!» — в таверну ворвался запыхавшийся мальчишка. «Милорд, идите скорее, на море что-то происходит». Гарет недовольно поморщился. «Очередная местная истерика, наверное, но любопытство взяло верх. Что там стряслось, парень?» «Корабли, милорд, огромные корабли, таких еще никто не видел». Гарет допил вино и неохотно поднялся. За окнами шторм стих, и можно было выйти наружу, не промокнув до нитки. Он накинул плащ и направился к гавани, предвкушая очередную встречу с рыбацкой лодкой, которую напуганные северяне приняли за огромный корабль. Но когда он вышел на причал, то остолбенел. На горизонте, едва различимые в утреннем тумане, виднелись силуэты. Ни одного корабля, флота. Десятки судов двигались в строгом порядке, и даже с такого расстояния было видно, что это не обычные торговые галеры. «Боги милостивые», — прошептал он, щурясь в попытке разглядеть детали. Рядом собрались другие зеваки, портовые рабочие, торговцы, несколько местных рыцарей. Все смотрели на море с растущей тревогой. «Чьи это корабли?» – спросил кто-то. «Не знаю», – ответил капитан портовой стражи. «Таких флагов я не видел. И корабли слишком большие, больше королевских галер». Гарет достал подзорную трубу, дорогую мирийскую работу, подарок отца на 20-летие. Навел на ближайший корабль и чуть не выронил трубу от изумления. Корабль был чудовищных размеров, длиннее любого судна, которое он видел. Черный корпус блестел, словно покрытый лаком. Странные колеса торчали по бокам, медленно вращаясь и толкая корабль вперед. На палубах виднелись фигуры в белом, слишком далеко, чтобы разглядеть лица, но что-то в их неподвижности было зловещим. «Это военный флот», — сказал он, передавая трубу капитану стражи, — «и они идут сюда». В гавани началась паника. Рыбаки спешно вытаскивали лодки на берег. Торговцы хватали ценные товары и убегали в город. Кто-то кричал о необходимости закрыть ворота, кто-то требовал послать гонца лорду Мандерли. Гарет попытался взять ситуацию под контроль. В конце концов, он был королевским рыцарем, представителем власти. «Всем сохранять спокойствие», — крикнул он. «Капитан, пошлите людей к лорду Уилману. Пусть знает о происходящем. И поднимите сигнальные флаги, может быть, это дружественный флот». Но в глубине души он понимал, дружественные флоты не появляются без предупреждения, не двигаются такими плотными боевыми порядками. Корабли приближались с ужасающей скоростью. Теперь уже можно было разглядеть детали без подзорной трубы. Четыре огромных линкора в центре, окруженные десятками меньших судов. Флагман был особенно внушительным, черная громада, украшенная резными фигурами и странными символами. «Они открывают орудийные порты», — хрипло сказал капитан стражи. Гарет увидел, как вдоль бортов кораблей открываются темные проемы. Но это были не обычные катапульты или баллисты. В портах поблескивало что-то кристаллическое, испускающее слабое голубое свечение. «Всем укрыться!» — закричал он, но было уже поздно. Флагман дал первый залп. 40 лучей ледяного света вырвались из орудийных портов и устремились к городу. Гарет успел заметить, как воздух искажается вокруг магических снарядов, а потом мир взорвался. Первый луч попал в портовую башню. Древняя каменная кладка треснула, покрыла синим, а затем рассыпалась в прах. Второй снаряд уничтожил причал, превратив деревянные настилы в ледяную крошку. Третий, четвертый, пятый. Гарет упал на землю, прикрывая голову руками. Вокруг падали обломки, в воздухе стоял странный звон, словно кто-то бил по гигантским колоколам изо льда. Когда он осмелился поднять голову, половина гавани лежала в руинах. «Это магия», — прошептал капитан стражи, его лицо было белым от ужаса. «Чистая магия, но это было только начало. Пока защитники города пытались прийти в себя после первого удара, вражеские корабли подошли к самому берегу. И тогда случилось нечто, чего Гарет не мог объяснить. Из бортов кораблей потянулись мосты, но не деревянные или веревочные, ледяные. Прозрачные переправы росли прямо на глазах, тянулись от палуб к берегу, создавая пути для высадки. «Боги старые и новые», — выдохнул Гарет. «Что это за колдовство?» По ледяным мостам двинулись фигуры. Сначала он подумал, что это обычные воины в доспехах, но когда они приблизились, стало ясно, это были не люди. Прозрачные, словно вырезанные из чистого льда, воины, в которых не было ничего живого, но которые двигались с пугающей грацией. За ними шли другие, в черных доспехах, покрытых странными узорами. Их глаза горели синим огнем. «Мертвецы», — прошептал кто-то рядом, — «это армия мертвецов». Гарет выхватил меч, хороший замковый клинок, доставшийся от деда. Но против того, что высаживалось на берег, обычная сталь казалась детской игрушкой. Первые защитники города попытались оказать сопротивление. Отряд городской стражи выстроился на площади у гавани, выставив копья. Но когда ледяные воины атаковали, сопротивление рассыпалось за секунды. Копья ломались о прозрачную броню, мечи соскальзывали, не причиняя вреда, а ответные удары ледяных клинков замораживали кровь в жилах, превращая живых людей в обледенелые статуи. «Бежим», — сказал Гарет капитану стражи, — «немедленно. Это не сражение, это резня». Они побежали через город, стараясь добраться до замка лорда Мандерли. Позади слышались крики, звон оружия, а потом зловещая тишина. Захватчики не кричали, не ревели боевые кличи. Они убивали молча, эффективно, как жнецы на поле. У ворот замка их встретил отряд рыцарей лорда Уилмана. Закованные в сталь, с хорошим оружием, они выглядели внушительно. Но Гарет знал, против магии нечисти обычные доспехи бесполезны. «Что происходит в городе?» — спросил сир Марик Мандерли, старший сын лорда. «Город пал», — ответил Гарет. «Неизвестный флот высадил армию, существ, не людей. Они используют магию, их нельзя убить обычным оружием». «Чушь», — отмахнулся Марик. «Никакие чудовища не устоят против валерийской стали». Он выхватил фамильный меч дома Мандерли, древний клинок с волнистым лезвием. Но даже валерийская сталь не спасла его, когда к воротам подошли нападающие. Впереди шла женщина неземной красоты, высокая, в белом платье, с серебристыми волосами. Ее кожа была бледна как снег, а глаза горели холодным синим огнем. За ней следовали воины в черных доспехах, явно командиры этой армии. «Яйра», — произнесла она, и голос ее был мелодичен, как звон колоколов. «Говорю от имени короля ночи, сложите оружие, и ваши жизни будут сохранены». «Никогда», — выкрикнул Марик и бросился на нее с мечом наготове. Валерийская сталь рассекла воздух и остановилась в дюйме от горла женщины. Невидимая сила удерживала клинок, не давая нанести удар, а потом меч покрылся инеем и рассыпался на куски. «Глупец», — печально сказала Ира, — «мог бы жить». Она сделала легкий жест рукой, и Марик превратился в ледяную статую. Остальные рыцари в ужасе попятились. «Кто-нибудь еще желает героически погибнуть?» — спросила женщина. «Или можно обойтись без лишней крови?» Гарет смотрел на нее и вспоминал рассказы торговца из Валантиса. Та самая загадочная красавица, которую встретили в Северных водах. Но тогда она казалась просто необычной женщиной. Сейчас он видел, что перед ним существо совсем иной природы. «Что вы хотите?» — спросил он, опуская меч. «Покорности», — просто ответила Ира. «Ваш город теперь принадлежит королю ночи. Те, кто признает его власть, будут жить в мире и достатке. Те, кто будет сопротивляться, присоединятся к нашей армии в ином качестве». Она указала на Марика, и ледяная статуя ожила. Мертвый рыцарь склонил голову в поклоне, его глаза теперь горели тем же синим огнем, что у других нежити. Сопротивление окончилось в тот же день. Лорд Уилман Мандерли, увидев судьбу старшего сына, сложил оружие. Городская стража перешла на сторону захватчиков. К вечеру Белая гавань полностью контролировалась армией короля ночи. Гарет сидел в той же таверне, где провел последние 3 недели, но теперь она казалась совсем другим местом. За стойкой стояла та же девушка, но глаза ее горели синим огнем. Она все так же разносила вино и улыбалась, но улыбка стала холодной, как зимний ветер. Его не тронули. Более того, Ира лично гарантировала ему безопасность, при условии, что он доставит в королевскую гавань послание для малого совета. «Что мне передать?» — спросил он у нее. «Правду», — ответила она. «Расскажите им, что видели». «Армия короля ночи высадилась в 7 королевствах. Сопротивление бесполезно, но мы предлагаем мир. Пусть ваши лорды подумают о будущем своих подданных». Теперь Гарет готовился к отплытию. Корабль был предоставлен новыми хозяевами города, обычная торговая галера, но с экипажем из мертвецов. Капитан заверил его, что путешествие будет быстрым и безопасным. В трюме лежали подарки для короля и малого совета, образцы северных товаров, произведенных в землях короля ночи. Оружие невиданного качества, ткани неземной красоты, украшения из неизвестных материалов. Все это должно было продемонстрировать мощь и богатство нового соседа. Но главным посланием была сама Белая гавань, город, который пал за 1 день, крепость, которую не смогли защитить ни стены, ни доблесть рыцарей, ни валерийская сталь. Гарет сидел на палубе, наблюдая, как берега его родной страны удаляются за кормой. Впереди лежала королевская гавань, где его ждал трудный разговор с малым советом. Как объяснить то, что сам с трудом понимал? Как передать ужас встречи с силами, которые не должны существовать в разумном мире? Но одно он знал точно: игра изменилась. 7 королевств больше не были изолированным миром, защищенным морями от внешних угроз. На севере поднялась сила, которая могла изменить судьбу всего континента. Лорд Эддард Старк, ворон, прилетел на рассвете, когда Винтерфилл еще спал под серым северным небом. Эддард Старк стоял в своем кабинете, изучая отчеты о сборе урожая, когда мистер Лювин постучал в дверь. Выражение лица старого ученого сразу выдало серьезность ситуации. «Милорд», — старик держал в руках свиток с черной печатью. «Срочное послание от лорда командующего ночного дозора». Эддард взял письмо, узнав печать Джекона Амбера. За последние месяцы подобные послания приходили все чаще, и каждое было тревожнее предыдущего. Он развернул пергамент и начал читать. «Эддард из дома Старков, лорд Винтерфилла, хранитель Севера. Пишу вам в час величайшей опасности. Белая гавань пала. Город захвачен неизвестным флотом за один день. Лорд Мандерли мертв, его войска разбиты или перешли на сторону врага. Противник использует магию. Корабли движутся без ветра и весел. Войска состоят из существ, которых нельзя убить обычным оружием. Во главе стоит тот, кого называют королем ночи. Стена в осаде. Мои разведчики сообщают о движении огромной армии с севера. Прошу немедленной помощи. Если стена падет, путь на юг будет открыт. Ночь темна и полна ужасов. Джекон Амбер, лорд командующий ночного дозора». Эддард медленно опустил письмо. «Белая гавань, один из крупнейших городов севера, защищенный мощными стенами и гарнизоном в 1000 человек. Если она пала за день, мистер», — позвал он Лювина, — «есть еще вести?» «Да, милорд, еще два ворона, от лорда Амбера из последнего очага и от сира Гарета Ланцелла». Эддард взял остальные послания. Письмо Джона Амбера было кратким и суровым. «Неизвестные корабли в наших водах, рыбаки не возвращаются, готовлю оборону, жду приказов». Но послание королевского рыцаря потрясло его до глубины души. Сир Гарет описывал падение Белой гавани в мельчайших подробностях, магические пушки, ледяные мосты, армию мертвецов, и в конце добавлял: «Они предлагают мир, говорят, что пришли не разрушать, а объединять, но видел я их силу, против нее не устоят никакие стены. Соберите всех в великом зале», — приказал Эддард, — «немедленно, всех, кто есть в замке». Через полчаса в зале собрались все знатные жители Винтерфилла: его жена Кейтилин, сыновья Робб и Брен, дочерья, сир Родрик Кассель, мастер над оружием, сир Джорри Кассель, капитан стражи, мистер Лювин с цепью на шее, Тион Грейджой, воспитанник и заложник, милорды, миледи, — начал Эддард, его голос звучал спокойно, но все присутствующие чувствовали напряжение. «До нас дошли тревожные вести. На север напал неизвестный враг». Он зачитал письма, не скрывая ни одной детали. С каждым словом лица слушателей становились все мрачнее. Когда он закончил, в зале повисла тишина. «Магия», — первой заговорила Кейтилин. «Нет, это же сказки. Магия умерла вместе с драконами». «Я тоже так думал», — ответил Эддард. «Но три независимых источника сообщают одно и то же, а сир Гарет видел все собственными глазами». Робб, старший сын и наследник, выступил вперед. «Отец, если Белая гавань действительно пала, враг может двинуться вглубь севера. Нужно собирать войска». «Именно это я и собираюсь делать», — кивнул Эддард. «Сир Родрик, немедленно разошлите призывы ко всем знаменосцам. Мандерли, Амберы, Карстерки, Морду, Глауверы, Риды, Талхарты, всех зову под знамена Старков». Старый рыцарь кивнул. «Сколько человек призывать, милорд?» «Всех боеспособных мужчин. Каждого, кто может держать меч или лук. Если враг действительно использует магию, нам понадобится каждый воин». «А что с югом?» — спросил мистер Лювин. «Не следует ли уведомить королевскую гавань?» «Уже делаю». Эддард подошел к столу и взял перо. «Пишу королю Роберту и лорду Арену. Пусть знают, север в опасности». Тион Грейджой, до сих пор молчавший, наконец заговорил. «Милорд, а что, если эти иные предложат союз Железным островам? Мой отец может счесть выгодным поддержать сильнейшего». Эддард бросил на него острый взгляд. «Твой отец поклялся в верности короне. Надеюсь, он помнит свои клятвы». «Конечно, милорд», — поспешно ответил Тион. «Я лишь думаю о всех возможностях». Следующие дни Винтерфилл превратился в военный лагерь. Гонцы скакали во все концы севера, неся призывы под знамена Старков. Кузнецы работали не покладая рук, чиня оружие и доспехи. Интенданты составляли списки припасов и фуража. Первыми откликнулись ближайшие вассалы. Лорд Джон Амбер прибыл из последнего очага с 300 отборных воинов. Лорд Рикард Карстерк привел 400 человек. Леди Мейкш Морду – 100 лучников. «Милорд», — докладывал сир Родрик, — «по последним подсчетам, собралось уже 2000 человек, но это только начало. Мандерли обещали 1000, Глауверы – 500, остальные вассалы – еще столько же». «Мало», – хмуро сказал Эддард. «Если верить донесениям, враг высадил в Белой гавани армию в десятки тысяч, а за стеной у него еще больше войск». Роб подошел к отцу. «Позвольте мне возглавить авангард. Быстро дойдем до Белой гавани, выясним обстановку». «Нет», — решительно отказался Эддард. «Ты нужен здесь. Если со мной что-то случится, Винтерфеллу понадобится лорд. Но, отец, никаких «но». Это приказ. Каждый день приносил новые тревожные вести. Рыбаки с восточного побережья рассказывали о странных кораблях, появляющихся из тумана. Купцы сообщали, что торговые пути прерваны, никто не осмеливался ехать в сторону Белой гавани. А потом пришло письмо, которого Эддард боялся больше всего. «Лорд Старк, стена пала. Повторяю, стена пала. Восточный дозор атакован с моря, черный замок взят штурмом, теневая башня блокирована. Мои люди мертвы или разбежались. Враг движется на юг тремя колоннами. Одна идет на последний очаг, другая – на Карстерков, третья – на Винтерфилл. Численность каждой – не менее 10 000. Они будут у вас через неделю. Бегите, милорд, бегите, пока не поздно. Джекон Амбер, боги старые и новые», – прошептал мистер Лювин, прочитав послание. «Стена простояла 8 000 лет, и теперь пала», — мрачно сказал Эддард. «Значит, у нас нет времени ждать всех вассалов». Он созвал военный совет. В зале собрались все командиры, лорды, рыцари, опытные воины. Карта севера была развернута на большом столе. «Господа», — начал Эддард, — «ситуация критическая. У нас 4 000 человек против армии в 30 000. Причем враг использует магию и нечисть». Лорд Амбер ударил кулаком по столу. «Тогда встретим их, как подобает северянам. Лучше умереть с мечом в руке, чем бежать, как трусы». «Благородные слова, милорд», — ответил Эддард. «Но у меня есть обязательства перед семьей и подданными. Я не могу бросить их на произвол судьбы». «Что вы предлагаете?» — спросил лорд Карстерк. Эддард молча изучал карту, обдумывая варианты. Прямое столкновение было самоубийством, но и бегство означало отдать север врагу без боя. «Будем сражаться», — решил он наконец, — «но не в открытом поле. Используем то, что знаем лучше врага — северные леса, болота, горы. Партизанская война. Изматываем противника, нападаем на обозы, уничтожаем фуражиров. А Винтерфилл?» — спросил сир Родрик. «Винтерфилл выдержит осаду. Стены крепкие, запасов хватит на год. А тем временем соберем силы, дождемся помощи с юга». Но в глубине души Эддард понимал, помощи может не быть. Королевская гавань далеко, а король Роберт никогда не отличался быстротой в принятии решений. К тому времени, как южные лорды соберут войска, север может быть полностью завоеван. Той ночью он долго не спал, стоя на стенах Винтерфилла и всматриваясь в северную тьму. Где-то там, за лесами и холмами, шла армия, которая могла изменить судьбу всего континента. Старки правили севером 8 000 лет, переживали долгую ночь, войны с андалами, восстания, но никогда прежде им не приходилось сражаться с самим воплощением Хлада на пике его мощи. «Зима близко», — прошептал он фамильные слова дома, — «и на этот раз она может победить». Но старки не сдавались, никогда. И если судьба решила, что ему придется сражаться с самой смертью, он встретит ее с поднятой головой. «За честь, за семью, за север». Ледяной клык, фамильный меч дома Старков, лежал рядом, готовый к бою. Валерийская сталь против магии льда. Честь севера против власти мертвых. Битва за судьбу мира началась. Глава 7. Идея пришла к нему, когда он наблюдал за осадой небольшой крепости на границе своих владений. Защитники укрылись за каменными стенами, их лучники осыпали стрелами атакующих, а котлы с кипящей смолой делали штурм кровавым и долгим. Даже его ледяные големы с трудом преодолевали укрепления. Магия защиты, встроенная в древние камни, ослабляла их силу. Нужно было нечто принципиально новое. Не просто воины, способные взбираться на стены, а машины, которые могли бы сокрушить любые укрепления, защитить наступающих и нести смерть во вражеские ряды. «Ира», — позвал он свою помощницу, когда они вернулись в главную мастерскую. «Собери лучших мастеров, Торна, Мару, всех, кто разбирается в рунах и металлургии. У меня есть новый проект». Мастерская превратилась в место лихорадочной деятельности. На столах лежали чертежи невиданных машин, подвижных крепостей, бронированных колесниц, механических чудовищ из металла и магии. Он работал дни и ночи, совершенствуя конструкции, прорабатывая каждую деталь. «Основа – подвижная платформа», – объяснял он собравшимся мастерам. «Но не на колесах, они застрянут в грязи или будут повреждены вражескими снарядами. Нужно что-то принципиально иное». Решение пришло из изучения древних рун движения. Он обнаружил символы, которые позволяли объектам скользить над поверхностью земли, используя магнитные поля и отталкивание от металла в почве. Подобный принцип можно было применить к боевым машинам. Первый прототип создавался месяц, длиной в 20 локтей, шириной в 10, высотой в 8. Корпус отливался из специального сплава, стали с добавлением метеоритного железа и кристаллов льда. Каждая пластина брони покрывалась сложной сетью рун защиты, отражения и поглощения энергии. Руна неуязвимости здесь, показывал он Торну, указывая на центральную часть лобовой брони. Она рассеет удар катапульта или таранного орудия. Руны отражения по бокам, они вернут вражеские стрелы обратно. А руна поглощения на башне позволит танку питаться энергией атак противника. Но самой сложной частью был двигатель. В центре корпуса располагалась камера с огромным кристаллом силы, выращенным им лично магическим образованием размером с бочку. Кристалл был настроен на резонанс с рунами движения, выгравированными на днище машины. Принцип работы прост, объяснял он устройство. Кристалл генерирует магнитное поле, руны усиливают и направляют его. Танк отталкивается от металла в земле и скользит над поверхностью. Никакой грязи, никаких препятствий. Система управления была не менее сложной. Пилот, один из элитных мертвецов с магическим сердцем, соединялся с танком посредством рунических интерфейсов. Его мысли напрямую управляли движением, поворотами, работой оружия. Человеко-машинный симбиоз, где границы между оператором и механизмом стирались. Вооружение танка включало главное орудие, магическую пушку, способную метать сгустки концентрированного холода на расстоянии до мили. Дополнительно устанавливались два вращающихся кристаллических излучателя для борьбы с пехотой и легкими укреплениями. Первое испытание, объявил он, когда прототип был готов, танк активировался с низким гудением. Магические кристаллы засветились, руны на корпусе заиграли синим огнем. Машина медленно поднялась над землей, зависнув в футе от поверхности. Движения были плавными, бесшумными, словно огромный металлический призрак парил в воздухе.